Ум же есть граница, которая снова приводит обратно к началам, делает соответственным этому началу и производит интеллектуальный круг. Так как он представляет собой внутри себя троякое, представляет собою частью субстанциональное в самом себе, частью живое, частью интеллектуальное, но все содержится в нем субстанционально, то он есть первое из существующих, соединение из первых начал. Лишь это есть реальное. Очень хорошо. Я называю его субстанцией, ибо первосубстанция есть вершина всякого бытия и как бы монада всего. Сам ум есть познающее, а жизнь есть мышление, само же бытие мыслимое. Если же, как мы сказали, все существующее смешано, а первосущее есть субстанция, то субстанция, состоящая из этих трех начал, есть смешанная. Смешанная есть, стало быть, мыслимая субстанция. Она от Бога, от Него же бесконечная и граница. Таким образом, существуют четыре момента, так как смешанное есть четвертый момент. Первым именно является монада, абсолютно единая. Вторым – многие, которые сами являются генадами, единицами, бесконечная Платона. Третьим является граница вообще. Одно есть всецело проникающее, остающееся у себя, всеобъемлющее. Таким образом, оно не выступает у Прокла как один из трех моментов, и Прокл прибавляет еще четвертый момент, который затем трактуется им так же, как и третий момент, ибо он есть целостность этих трех моментов. Это соединение не только состоит из вышеуказанных начал, следующих за единым, но также и происходит из них, и оно триадично. Оно есть одно триединство и три триединства. Граница и бесконечное существуют, согласно Проклу, до субстанции и вместе с тем в ней, и это единство моментов есть первое из всего существующего. Таким образом, в абстрактном триединстве все содержится в себе. Прокл говорит: «Истинно существующее имеет внутри себя триединство красоты, истины и симметрии». Он, следуя Платону, называет так эти три триады: красоту, для того, чтобы был порядок в соединенных, истину, для того, чтобы была в них чистота, а симметрию, чтобы в них было единство. Симметрия есть причина того, что сущее есть единство, истина – причина того, что оно есть бытие, а красота – причина того, что оно есть некое мыслимое. Прокл показывает, что в каждой из трех триад содержится граница, неограниченная и смешанная. Каждый разряд – есть, стало быть, то же самое, что и прочие, но положенный в одной из тех трех форм, которые составляют первую триаду. А. Прокл говорит: «Вот это есть первая триада всего мыслимого, граница, неограниченная и смешанная. Граница есть Бог вплоть до первой мыслящей вершины, происходящей из несообщимого и первого Бога, Бог, неизмеряющий, всеопределяющий, принимающий в себя все отеческое и удерживающее в связи и беспорочное поколение богов. Бесконечное же количество есть неисчерпаемая возможность этого Бога, то, что приводит к появлению на свет всех порождений и всех разрядов и всей бесконечности как предсущественного, так и субстанционального и вплоть до последней материи. Смешанное же есть первый и высший разряд богов, есть то, что удерживает все вместе скрытым внутри себя, довершает все согласно мыслимой внутри себя объемлющей триаде, обнимая простым образом причину всего сущего и укрепляя в первых мыслимых вершину, изъятую из-под власти целых. Первый разряд представляет собою таким образом в своей вершине абстрактную субстанцию, в которой три определения как таковые заключены без развития и крепко удерживаются вместе неподатливыми. Эта чистая сущность представляет собою таким образом нераскрытая. Она есть вершина мышления, и по существу есть столь же и возвращение, как это мы видим также и у Платона, а это первое порождает в своей вершине второй разряд, который в целом представляет собою жизнь и имеет своей вершиной нус. Б. Эта вторая природа положена в определении бесконечного. При описании этого поступательного движения Прокл внезапно прерывает ход своих рассуждений, чтобы дать выражение своему восторгу, вакхическому энтузиазму. Он говорит: «После того, как мы описали первую триаду, пребывающую в единстве, будем прославлять в гимнах вторую, происходящую из первой и полную благодаря аналогичному моменту той триадой, которая предшествует ей. Подобно тому, как первое единство порождает вершину бытия, так и среднее единство порождает среднее бытие, ибо оно также является рождающим и замыкающим внутри себя. Во втором разряде, как и раньше, появляются три момента. Здесь основой или первым моментом является субстанция, которая была конечным пунктом первой триады. Вторым моментом, которым в первой триаде была бесконечность, здесь является возможность. Единством этих двух моментов является жизнь, центр, то, что сообщает вообще определенность всему разряду. Вторым бытием является мыслимая жизнь, ибо в наиболее предельных мыслях идеи имеют свою основу существования. Второй разряд есть триада, аналогичная первой, ибо некий Бог является как бы второй триадой. Отношение между этими троицами таково: так как первая триада есть все, что остается интеллектуальной и непосредственно исходит от единого и остается внутри границы, то вторая триада есть все, но она живая и находится внутри начала бесконечности, точно так же, как третья триада произошла наподобие смешанного. Граница определяет первое триединство, неограниченное второе триединство, а конкретное третье –